Глава 25. Внутри башня куда просторнее, чем казалось снаружи. Обстановка аскетическая. Голые стены, каменный пол, узкие окна, больше похожие на бойницы. Воздух спёртый, словно помещение не проветривали десяток лет. Вероятно, так оно и было. Первый этаж оборудован под медицинскую комнату. Шкафы забиты склянками, бинтами и коробками. Всё покрыто толстым слоем пыли. Я чувствую, как напряжение отпускает мое сердце. Мы справились, выбрались, все позади. Столько всего произошло всего за 2 дня. Мой мир перевернулся с ног на голову, и сколько ни пытаюсь, никак не получается вернуть его обратно. В сознании вертится калейдоскоп воспоминаний. Портал, дикари, близкая смерть, спасение. Жуткий монстр, похожий на сороконожку. Ночь в пещере, приказ спать. Легенда о посланниках и абсолютной искре, спасенная от судьбы девочка, кричащая Виола, и всюду словно шепот листвы «Шейн, Шейн, Шейн». Мысли мечутся в голове рваными обрывками, в груди так много чувств, что я теряюсь в них, словно в глухом лесу. Пока тону в раздумьях, Шейн широким шагом подходит к шкафу, распахнув дверцу, пробегается пальцами по этикеткам, берет одну из склянок, откупоривает резиновую крышку и рывком вливает в себя содержимое — густую зеленую жидкость с пузырьками. В воздухе разливается травяной запах. Шейн вытирает рот и сцепляет зубы. Крылья за его спиной сначала подергиваются дымкой, а потом исчезают, словно мираж. «Наконец-то!» — бормочет дракон с явным наслаждением, потягиваясь в разные стороны. Он ведет лопатками, разминает плечи. Тугие мышцы перекатываются под бледной кожей. Он словно тигр в человечьем обличии. Тягучий и сильный, совершенный в своей красоте. «Что было в склянке?» Спрашиваю, а сама отвожу взгляд. Мне становится так жарко, что невольно оттягиваю воротник. «Лекарство для срочной стабилизации магии. Значит, ты снова можешь без опасений использовать силу?» «Вскоре смогу», — уклончиво отвечает Шейн. Пройдясь до соседней стены, дракон достает из углового шкафа одежду, натягивает белую рубашку, а сверху накидывает плащ с глубоким капюшоном. «На, примерь», — говорит он и кидает мне еще один такой же. Я ловлю, а затем надеваю. Плащ велик, я тону в нем, словно ребенок в отцовской куртке. «В этих нарядах мы похожи на воров из подворотни», — хмыкаю я. «Зачем это?» «Мы переместимся порталом в город. Не хочу привлекать лишнего внимания». «Да?» — скептически улыбаюсь я. «Но в таких плащах мы словно кричим. Я подозрительный тип и что-то скрываю». «Может быть», — откликается Шейн. «Но мало кто рискнет нас проверить». «А стража?» «Ты слишком много думаешь», — отмахивается он, а потом показывает на лестницу. «Пойдем, выберемся уже, наконец, из этих гиблых земель». Мы поднимаемся на 2-й этаж. Там оказывается довольно пусто, если не считать длинного дивана и несколько сундуков вдоль стен. Откинув тяжелые крышки, Шейн заглядывает внутрь. Его черные брови недовольно сходятся на переносице. Оба сундука забиты тусклыми кристаллами. «Это проводники», — объясняет дракон. «К несчастью, они пустые». Стальной поднимает на меня задумчивый взгляд. «Что это значит?» — спрашиваю. «Значит, портал проложить будет сложнее». «Насколько сложнее?» — волнуюсь я. «Зависит от тебя». «От меня?» — удивляюсь. Вздохнув, Шейн проводит рукой по своим смоляным волосам, затем подходит к дивану и опускается на него. Черный плащ широкой волной ложится рядом. «Все еще хочешь попробовать магию в действии?» — спрашивает дракон, глядя снизу вверх своими невозможными глазами. «Конечно». Я киваю. «Прямо сейчас?» «Да, мне требуется твоя помощь с порталом». «Ох, тушуюсь я. С порталом? Не слишком сложно для новичка?» «Тебе будет нужно лишь направить энергию. Я подскажу, куда и как. Ты справишься. Я в тебя верю». В лице Шейна ни грамма издевки, а мне хочется спрятать в ладонях залившие уши. «Ладно, хорошо», — бормочу. «Что нужно делать?» Шейн хлопает рядом с собой. Я медлю секунду, затем подхожу на ставших вдруг ватными ногах. Опускаюсь на диван. Дракон поворачивается ко мне так, что его колени почти касаются моего бедра. Протягивает раскрытые ладони. Я смотрю на них, а потом осторожно кладу сверху свои руки. Такой простой жест, а у меня волосы на затылке встают дыбом. Шейн осторожно обхватывает мои пальцы. Я задерживаю дыхание. Несколько секунд ничего не происходит, а затем кожа начинает покалывать тысячи иголочек. Воздух вокруг потрескивает от крохотных искр света. «Что ты делаешь?» — шепчу. «Проверяю, сколько в тебе магии». «И как?» «Результат не очень. Мертвые земли прожорливы до энергии. У тебя осталась только половина от прежнего запаса». «Этого не хватит для помощи с порталом?» — расстроенно спрашиваю я. «Не хватит». «Тогда какие варианты?» «Подождем денек-другой», — говорит Шейн. «Я полностью восстановлю контроль над энергией и сам проложу портал». Мне не нравится это предложение. Судя по лицу Шейна, его тоже не радует мысль, что придется сидеть в башне еще несколько дней. Государственные дела никто не отменял. Болезнь прогрессирует. Да и банально, хочется нормально поесть и, наконец, помыться. В голову приходит мысль. Я вдруг понимаю, что на самом деле выход есть. Пусть я и обещала себе больше его не использовать. Но ведь существует способ зарядить искру магией. Медленно говорю я, следя за реакцией дракона. Он скидывает взгляд, смотрит на меня, на мои губы. Жар опаляет мою грудь. Мы сидим так близко, что я чувствую запах дыма и песка. Наши ладони соприкасаются. В этом нет необходимости, но никто не убирает рук. «Существует», — соглашается дракон. «В теории». «Я знаю, о какой теории идет речь. Я могу получить энергию от дракона». Ту самую, негативную, что убивает его, но наполняет силой меня. «Давай попробуем», — шепчу раньше, чем успеваю подумать. Словно оправдываясь, добавляю. «Нам ведь нужно поскорее вернуться, верно?» «Да». Голос Шейна хриплый. Глаза такие темные, словно в них прячется космос. Если долго вглядываться, то мерещится, будто во мгле мерцают серебряные звезды. Но это слишком опасно. Правильнее будет подождать. В прошлый раз ничего плохого не случилось. К тому же, если у меня абсолютная искра... Если... Вот и проверим, — смело заявляю я. Мой взгляд пробегается по черным следам болезни. Это необходимо, — мысленно говорю себе. Буду держать ситуацию под контролем. Только один невинный поцелуй и никаких рук. На этот раз я не забуду про Виктора. Шейн размышляет около минуты. Он словно перебирает в уме все «за» и «против». «Мне не нравится, как запросто ты рискуешь своей жизнью», — наконец говорит Стальной. «Словно у тебя их десяток в запасе». «Я вовсе не. Но в этот раз ты права», — перебивает меня дракон. «У нас нет лишнего времени. Дело в барьере вокруг мертвых земель. Он требует постоянной подпитки силой. Может быть, ему ничего не будет еще неделю». А может, уже завтра появится брешь. Ох, тогда тем более. Алиса, — внушительно говорит дракон, сжимая мои ладони. Я чувствую, как он напряжен. На этот раз я буду серьезен, никаких шуток. Я не знаю, чего ждать, не знаю, как отреагирует твоя искра, и даже как отреагирую я сам. Поток силы может помутить сознание, поэтому постарайся слушать свои ощущения. Если станет неприятно, ты должна оттолкнуть меня. Я сразу остановлюсь. Настрой дракона совсем не похож на тот, что был в пещере. Он смотрит так, словно беспокоится за меня, словно сомневается, правильное ли решение принял. «Хорошо», — говорю как можно спокойнее. «Я все поняла, Шейн». Стальной с подозрением щурится. «Правда поняла», — заверяю его. «Тогда повтори», — требует Шейн. «Буду внимательна к себе, если что, оттолкну». Это процедура для обмена энергией, просто необходимое лечение. Никакой романтики и никаких шуток. На последней фразе я едва сдерживаю нервную улыбку. Шейн сжимает губы в линию. У него что-то меняется в лице. В черных глазах мелькает нетерпение. Взгляд становится жадным, острым и одновременно напряженным до стального блеска. «Просто лечение», — шепчет он. «Никакой романтики». У меня ёкает сердце, когда Шейн перемещает свою руку мне на талию и притягивает ближе, еще ближе. Его лицо оказывается напротив моего, так близко, что стоит качнуться вперед и... «Готово?» — тихо говорит он. Я зажмуриваюсь и киваю, а дракон приникает к моим губам. Я настороженно жду, но поцелуй оказывается нежным, изучающим. Шейн словно просит ему довериться, открыться. Руки же дракона живут отдельной жизнью. Лаская, они спускаются к талии, к моим напряженным бедрам, властно поглаживают сквозь ткань. От коленей и вверх притягивают ближе, так что у меня задирается юбка, а между мной и драконом не остается пространства. Мне не хватает воздуха, сердце стучит, как у пойманной птицы. Шейн что, снова издевается? На этот раз я поддаваться не стану. Возмущенно думаю я, готовая запротестовать, но Шейн неожиданно замирает. И я, испуганная, замираю вместе с ним. Через губы, через соприкосновение наших тел, через наше сплетенное дыхание я чувствую нечто. Холодное, чужеродное, оно ледяным крошевом поднимается со дна души дракона, скользит по его венам, окутывает лицо Шейна мертвенным холодом, а потом через его губы медленно вливается в меня. Первый порыв — отшатнуться, закричать от страха, но усилием воли я заставляю себя не двигаться. У меня немеют сначала губы, потом рот, горло, как если бы я залпом пила ледяную воду. Царапая гортань, колючий лед скользит по пищеводу, замораживает желудок, проникает в мою кровь, тянется к легким. Это негативная энергия, сквозь боль понимаю я. Я терплю из последних сил. Мне кажется, будто я провалилась в прорубь и теперь, вдыхая вместо воздуха стылую воду, меня тянет вниз, на дно, в космическую бездну. «Еще чуть-чуть», — уговариваю себя, цепляясь за плечи Шейна, пока холод стальными нитями опутывает мое сердце. Жмурюсь от вспышки боли. «Все, больше не могу». Распахиваю глаза и смотрю в глаза напротив, затуманенные, полные мертвенной темноты, закаменевшей печали и гнева. На миг я замираю, вглядываясь во мрак. Мне мерещится странное, словно с каждым ударом сердца. С каждым мгновением темнота по капле уходит из глаз дракона, освобождая место свету. Свету, что крохотными искорками поднимается со дна драконьей души. Чем больше искр разгорается в глазах Шейна, тем ярче в моей груди полыхает пламя. Оно выжигает холод, словно горячее солнце. Стальные нити спадают в сердце. Голова становится легкой, как шарик. Тело горит, его заполняет странное, острое, всепоглощающее желание, столь яркое, что с губ срывается жалобный стон. Шейн вздрагивает и словно просыпается ото сна. Отстраняется, разрывая наш ледяной поцелуй. Точнее, пробует отстраниться, потому что я подаюсь вперед, обнимаю его и отчаянно целую, прикусывая обветренные губы. Меня раздирает от переполняющих чувств. Хочется смеяться от счастья, танцевать и петь, как сумасшедший. Кровь бурлит, будто в ней пузыри шампанского. Перед глазами туманная пелена с единственным четким пятном. «Шейн, Шейн, Шейн!» — шелестит в голове, словно шепот листьев. Чувствую себя так, словно вокруг бушует шторм, а меня кидает на волнах. Вот только я не желаю спасаться. Наоборот, мечтаю нырнуть в глубину. Энергия переполняет мое тело, грозя вырваться наружу бесконтрольным потоком. Кто я? Где я? Не могу вспомнить, но это и не важно. Важно, что здесь и сейчас. Мне хочется касаться, чувствовать, жить. Хочется целовать человека напротив, касаться, делиться с ним той бурей, что терзает меня изнутри. Подчиняясь порыву, я кусаю чужие губы, сжимаю сильные плечи. Дыхание соскальзывает с губ рваным хрипом, и Шейн, до этого сдержанный, словно срывается с цепи. Мы целуемся, как полоумные, яростно, влажно, бесстыдно. Наши языки сталкиваются, дыхание смешивается. Шейн обхватывает меня, прижимает, рывком подгребает под себя. Как никогда я чувствую силу дракона, стальные мышцы, его звериный голод. Вокруг пляшет его темная энергия. От порывов магии скрипит люстра. Я тону в космосе драконьих глаз, в горячих объятиях. Я хочу оказаться ближе, еще ближе, чтобы пальцы переплелись, чтобы кровь смешалась, чтобы души было не отодрать. Жадно пробираюсь ладонями под чужую рубашку, силой глажу рельефное тело, отчаянно впиваюсь пальцами. Мне мерещится, что если отпущу, то соскользну в бездну. Губы Стального на моей шее, руки жадно и горячо гладят мою спину. Каждое прикосновение отзывается нетерпеливой дрожью. Плащ уже валяется где-то на полу, а ладони Шейна скользят под блузку, обхватывают мою грудь, сжимают, ласкают так, что я выгибаюсь дугой. Хриплый стон вырывается из моего горла. По телу прокатывает теплая волна, бьет в голову. А там и без того ни единой мысли, лишь белоснежный свет. Всюду запах дыма, цитруса, песка. Тусклый алый свет проникает через окна бойницы. Надо мной глаза дракона с искрами звезд. Воздух тяжелый, горячий, живот сводит. Как же невыносимо жарко, как же давит внутри, требуя, умоляя. «Алиса», — шепчет дракон, — «моя Алиса». Его глаза с проблесками звезд, безумные, сияющие, хмельные. Всем телом я ощущаю напряжение Шейна, его желание. Он ласкает мою шею, дыханием опаляет щеку, прикусывает мочку уха, придавливает сверху, но этот вес приятный, правильный. Все так, как и должно быть. «Шейн», — выдыхаю я. «Ох, Шейн». Очередной порыв магии с гулким ударом захлопывает крышку сундука. И дракон вдруг замирает. Его мышцы натягиваются, выступают стальным рельефом. Шейн встряхивает головой, словно пытаясь скинуть с лица налипшую паутину. Он с рычанием отстраняется, тяжело дышит. Я тянусь к нему, но дракон обхватывает мои запястья и решительно заводит их над моей головой, лишая возможности двигаться. Бедрами крепко держит мои ноги. Я в его плену. «Что? Зачем?» — бормочу. «Алиса, ты пьяна. Пьяна от магии». Хрипло выдыхает дракон, а сам ошалело скользит взглядом по моим губам, шее, ключицам. «Я не... не... Ты понимаешь, где и с кем? Понимаешь, что делаешь?» Я смотрю на его губы. В ушах стучит сердце, заглушая прочие звуки. «Пожалуйста, жалобно прошу. Извиваюсь, требуя большего. Внизу живота тянет, в груди словно расплавленный металл. Проклятье, ты не в себе!» — низко рычит дракон. «Себе!» — повторяю за ним, словно эхо. «Как долго ты терпела боль, раз тебя так унесло? А если бы искра не выдержала? Какого демона ты меня не остановила?» Я слышу рычащие слова, но совершенно не понимаю их смысла. Даже собственное имя вспоминается с трудом. Мир крутится, в голове словно трахтят вертолеты, перед глазами плывет сиреневое марево. Мужчина надо мной взмыленный, с алыми ушами, растрепанный и ужасно притягательный. «Алиса!» — говорит он так мучительно, словно ему больно. «Ты такой красивый!» — срывается с моих губ. «Такой красивый, что невозможно отвести глаз!» Шейн сглатывает, его кадык дергается вверх-вниз. Мне безумно хочется прикоснуться к нему пальцами. «Продолжишь, и тебе потом будет очень стыдно», — говорит дракон, но мой язык живет собственной жизнью. «Я бы могла вечно смотреть в твои глаза», — шепчу. «Они словно космос. Это которые холодные и безжизненные? Они прекрасны. Ты прекрасен». Я хихикаю, пьяно и глупо жмурюсь, а потом широко распахиваю глаза и бездумно шепчу. «А я тебе нравлюсь?» Шейн растерянно моргает, осторожно отпускает мои руки, чтобы снять с себя плащ. Пока я соображаю, что происходит, он уже закутывает меня в темную ткань, да так, что мне почти не двинуться. Да если честно, и не хочется. Силы вдруг покидают, словно схлынувшая волна. «У тебя жар, и ты бредишь», — хрипло говорит Шейн, поворачивая меня на бок и осторожно обнимая со спины. Его дыхание путается в моих волосах. Я заберу часть энергии назад. Не понимаю, так горячо. Сама виновата, а сейчас не ёрзай, иначе узнаешь цену моей доброты. Поцелуй меня. Шепчу. Секунду, ничего не происходит, а потом я чувствую мягкое прикосновение к шее. Следом звучит шепот. Я тоже не могу отвести от тебя взгляда, глупая попаданка. Мы лежим минут 20, прежде чем жар начинает меня отпускать. Его словно что-то вытягивает наружу. Вскоре приходит озноб. Зубы принимаются отбивать чечетку. Но хуже всего то, что туман в голове рассеивается. Понимание произошедшего обухом бьет по затылку. Стыд стискивает горло. Я накинулась на Шейна, словно оголодавшая нимфоманка. С ужасом думаю я. Боже, хоть бы это был просто сон. Мысленно молюсь всем богам. Я чувствую, как Шейн отстраняется и поднимается на ноги. Слышу, как он проходится по комнате, словно беспокойный зверь. От стыда хочется провалиться под землю. Страшно обернуться и посмотреть дракону в глаза. Он ведь спеленал меня, как сумасшедшую. Что вообще произошло? Как я могла потерять разум? Это из-за переизбытка магии? Дракон специально забыл предупредить о побочных эффектах. Боже, он меня сам отталкивал. Кем теперь меня считает? Тебе лучше? Как себя чувствуешь? Отрывисто спрашивает дракон. Голос у него хриплый, низкий, на грани рыка. Нормально. Бормочу, глотая гласные. Я осторожно натягиваю на голову капюшон плаща, сажусь на диване, упираю локти в колени, прячу лицо в ладонях. Веки дрожат. Мне хочется расплакаться. Выставила себя полной дурой. Нет, нет, рано отчаялась. Ничего страшного ведь не произошло. Подумаешь, опьянела от магии. Все равно, что от алкоголя. Глупости полезла делать. С кем не бывает. Просто небольшое недоразумение, и все. Надо объясниться, и все будет в порядке. Сжав кулаки, я набираю побольше воздуха, а затем поднимаю лицо и тут же вздрагиваю. Шейн стоит напротив. Взъерошенный, напряженный и безумно притягательный. Губы у него яркие от поцелуев. Усилием воли я включаю режим доктора. Шея дракона чистая, ни следа черноты. Рубашка полностью скрывает язву. В вечно темных глазах сверкают серебряные искры. Значит, мне не привиделось. Ох, Шейн, твои глаза. Шепчу, на секунду позабыв обо всем. Что с ними? Это же хороший признак. Дракон словно не слышит. Вместо ответа он скользит тягучим взглядом по моей шее, залипает на области груди. Я растерянно опускаю глаза. О, боги! Моя блузка расстегнута так, что почти оголяет грудь. Рывком я стягиваю полы плаща, заливаюсь алым. Еще одна капля в чашу моего стыда. Снова соблазняешь, попаданка. Слышится хрипловатый голос. Шейн подходит и нависает сверху, поставив обе руки на спинку дивана. Он похож на голодного хищника, что загнал в угол добычу. У меня невольно сбивается дыхание. Воспоминания вспыхивают в голове яркой вспышкой. По телу проходит горячая волна. Ничего подобного. Выдыхаю, плотнее кутаясь в плащ и закусывая губу. Знаешь, меня хоть и называют стальным, но вовсе не за выдержку. Я не виновата в том, что случилось. Это все магия. Шейн словно не слышит моих оправданий. «Не думал», — хмыкает он, — «что окажусь в ситуации, когда мне надо будет отбиваться от домогательств красивой девушки. Я старалась ради общего дела, а ты не предупредила о побочных эффектах». «Таких эффектов я раньше не встречал», — задумчиво говорит дракон. «А ты знала, что магия не может заставить носителя действовать против воли?» «Не может? К чему ты ведешь?» — напрягаюсь я. К тому, что магия освободила твое тайное желание. Закрадывается вопрос. Ты случаем в меня не влюбилась? Я растерянно моргаю. Что? Влюбилась? Нет, нет. Что этот самодовольный чешуйчатый вообще себе надумал? От смущения у меня горит не только лицо, но и затылок, руки, шея. Кажется, будто голова сейчас вскипит, как котелок на огне, а из ушей повалит пар. Я уже хочу броситься все отрицать, но вдруг ловлю себя на смутные догадки. Приглядываюсь к Шейну. На первый взгляд лицо дракона сосредоточено серьезное, но я уже научилась читать его улыбку за едва приподнятыми уголками губ. Насмешку в легком прищуре глаз. Но в эту игру можно играть вдвоем. «Ну так что?» — спрашивает стальной. И теперь настает мое время щуриться и прятать усмешку. «А ты бы этого хотел, да?» Медленно говорю я, следя за реакцией Шейна. «Чего?» «Чтобы я в тебя влюбилась. Может, это твое тайное желание? В конце концов, магия ведь была твоя». На лице дракона мелькает странное выражение. Оно отражается лихорадочным блеском в глазах. Печальной тенью залегает в углах губ. Острой морщиной скользит меж сведенных бровей. «Я тоже не могу отвести от тебя взгляд». Шепотом проносится в памяти. А дракон уже прячет чувство за широкой ухмылкой. «Быстро учишься, Алиса», — говорит он, отстраняясь. «Будем считать, ты меня переиграла. Раз так, то объясни нормально, что произошло». Торопливо прошу я, пока Шейн не начал очередную словесную игру. Сразу после того, как скажешь, почему не прервала процедуру передачи магии, когда почувствовала боль. Боли не было. «Ложь», — отрезает Шейн, да так резко, что у меня сердце подпрыгивает к горлу. «Это не совсем ложь», — оправдываюсь я. «Я чувствовала, что сил хватит. Настоящей физической боли не было. Просто много холода. Ничего такого, что нельзя потерпеть». Шейн недоверчиво хмыкает, проходится по комнате, трёт виски, вдавливает в них пальцы, а потом медленно говорит. «Ладно, позже поговорим о твоём своеволии, а сейчас сосредоточимся на деле. Для портала всё готово. Я сам сформирую заклинание. Тебе нужно будет только добавить своей магии. Готово?» «Да, но что я...» Не успеваю закончить вопрос, потому что Шейн вдруг подхватывает меня под колени и поднимает на руки. Я инстинктивно обнимаю дракона за шею и сама поражаюсь, каким естественным получается этот жест. Вокруг нас по спирали закручивается смоляной вихрь энергии. Ветер треплет плащи, протяжно скрипит несчастная люстра. «Сосредоточься на своей магии», — перекрикивая ветер, требует Шейн. «Почувствуй её, она должна ощущаться горячим шаром под ребрами. Чувствуешь?» «Да», — и повторяю громче. «Да!» Представь, что свет из этого шара течёт к твоим рукам, от плеч к локтям, затем к запястьям и ладоням. Позволь свету соскользнуть с пальцев. Шейн прижимает меня к себе. Одна его рука под моими коленями, другая поддерживает спину. Мы стоим в эпицентре небольшого урагана, холодного, рваного и колючего. Я смотрю вниз и вижу, как под ногами дракона расцветает вязь светящихся рун. Ловлю ртом воздуха, сама пытаюсь сделать, что нужно. Прикрываю глаза. Вот он, горячий шар в груди, словно раскалённая звезда. Атомный реактор. Моя наполненная магией искра. Кажется, если позволю её энергии растечься по телу, то жар сожжёт мою кровь и кости. Шейн не стал бы просить меня о чём-то опасном. Думаю, я и усилием воли через страх толкаю энергию шара к рукам. Сначала ничего не выходит, но спустя 5 попыток от шара в груди отделяются несколько тонких ручейков. Я вижу их перед внутренним взором, чувствую, как они змейками текут по духовным каналам и вовсе не обжигают, а дарят силы. Энергия доходит до локтей, потом до ладоней и пальцев, накапливается в подушечках горячей тяжестью. Новым усилием воли и внимания я толкаю энергию, позволяя ей соскользнуть в мир. И с удивлением наблюдаю, как чёрный вихрь Шейна смешивается с белоснежными каплями моей собственной магии. Моя сила кристаллами света плывёт среди необузданной силы дракона. Она забирает на себя колючий холод, успокаивает смоляной вихрь, мягко направляет его по ровной спирали. Зрелище настолько завораживающее, что я забываю, как дышать. Шейн тоже выглядит удивлённым, но ему хватает нескольких секунд, чтобы прийти в себя, а затем он сильнее прижимает меня, одними губами шепчет. «Молодец, у тебя талант». «Спасибо», — бормочу. «А теперь держись». Руны под ногами дракона вспыхивают синим огнём. Пол раскалывается, открывая огромную воронку. Мой желудок стискивает спазм, задушенный крик вырывается из горла. «Мы летим в пустоту». «Задушишь!» — слышу я хрипловатый голос Шейна и только тогда открываю глаза. Дракон всё ещё держит меня на руках, а я очень крепко обнимаю его за шею. «Ой, извини!» — я отдёргиваю руки. «Признайся, Алиса», — говорит он, ставя меня ногами на землю. «Тебя отправили меня прикончить?» «Нет, только помучить», — язвлю в ответ. «Похоже на правду», — хмыкает Шейн, а сам смотрит на меня долгим взглядом. Я смущаюсь и отворачиваюсь, оглядываюсь вокруг. Портал перенёс нас на улочку города, одну из таких, где даже днём царит зловещий полумрак. Стены домов с двух сторон увиты плющом, под ногами стёртая от времени каменная кладка. «Где мы?» «В приграничном городе Стального края», — отвечает Шейн, натягивая капюшон. Тот полностью скрывает его лицо. «Сразу скажу, мне важно, чтобы нас как можно дольше никто не узнал». «Поняла. Я тоже накидываю капюшон, затягиваю ворот. Все, теперь мы похожи на двух воров, идущих на дело. Шейн бесцеремонно берет меня за руку и мягко тянет за собой. Я ему это позволяю. Иду следом, не забывая поглядывать по сторонам. Взгляд то и дело жадно цепляется за растущую вдоль дороги траву и цветы. Слух с облегчением улавливает голоса и смех людей. Дышать здесь гораздо легче, чем в мертвых землях. А небо — темно-голубое, вечернее, без капли алого. «Мы идем к центру города», — тихо объясняет Шейн. «Подождешь меня в местной таверне». «А ты отправишься к барьеру?» «Да, ненадолго». «Как твоя язва?» — задаю долго мучивший меня вопрос. «Гораздо лучше», — отвечает демон, а потом после заминки отвечает. Доктор оказался очень напористый. Хотя Шейн говорит с насмешкой, намекая на поцелуи, я откуда-то знаю, он правда благодарен. Мне не требуется видеть язву, чтобы понять. Дракон чувствует себя гораздо лучше. Я слышу это в его голосе, вижу в расслабленной позе, чувствую в нашем соприкосновении рук. Словно давно сжатая пружина внутри дракона чуть расслабилась. Словно каждый вдох Шейна теперь причинял ему чуть меньше боли. Мы доходим до конца очередной безлюдной улицы. Поворачиваем за угол и едва не сталкиваемся носами с тремя незнакомцами. Если мы с Шейном похожи на воришек, то эти трое походят на дорожных разбойников. Высокие, худые, с неприятными лицами и склизкими взглядами. Шейн пробует обойти их, но мужчины, переглянувшись, вдруг заступают нам дорогу. «Выворачивайте карманы», — щербато скалится один из них. «За проход придется заплатить».